Васиштха продолжил. Пока Творец Брахма медитировал, я осмотрелся кругом. Я увидел солнце, восходящее сразу повсюду. Пока я смотрел на это невообразимое зрелище, солнце поднялось прямо из недр земли, как подземный огонь. Становилось слишком жарко, поэтому я ушел оттуда и отправился подальше. Весь небосвод горел светом этого солнца. Отовсюду неслись звуки «кат-кат». Живые существа поджаривались заживо. Даже водные животные не были исключением. Разрушение было тотальным. Горы падали на горящие города, подминая их в кашу. Люди рыдали и плакали. Йоги массово уходили в бессмертие, если, конечно, успели этому научиться заранее. Земля раскалялась огнями и сверху, и снизу. Весь мир со всеми существами в нем загорелся огнем, исходящим из глаз Рудры. Звуки были бум-бум-бум, как будто демоны забавлялись, швыряя друг в друга потоки огня. Метеоры падали на горы и начинали танцевать танцы разрушения и смерти. Языки пламени, поднимающиеся из земли, соединялись с пламенем на небесах. Горы расплавились, кроме горы Малая. Она оставалась нетронутой, как сердце благородного человека, и распространяла вокруг себя радость и мир, как сандаловое дерево отдает свое благоухание тому, кто его сжигает. Только два объекта еще никак не пострадали. Пространство, которое из-за вездесущности невозможно разрушить, а также чистое золото, которое тоже не разрушается. От всего остального не осталось даже пепла. Как глупость и ее последствия разрушаются огнем мудрости, остается только абсолютная чистота, совершенно без пепла сгоревшей тупости. Некоторое время это пламя еще не достигало обители Рудры, но наконец он и на нее посмотрел, и она тоже стала гореть. Ничего не осталось. Васиштха продолжил. Потом поднялись сильнейшие ветра разрушения, которые дули с такой силой, что смешались горы и океаны, и даже преисподняя свалилась куда-то еще ниже. Все творение стало сухим и потеряло сущность. После этого возникло, как разгневанный демон, огромное облако. Шум, производимый им, был ужасен. Этот звук смешался со звуками разрушения миров и океанов. Он наполнил всю Вселенную и объединил Землю с небесами и преисподней. Он безошибочно определялся как звук вселенского распада. Я слышал звуки этого облака. Я удивлялся. Как может это облако сосуществовать с огнями космического распада? Я посмотрел по сторонам. Облако было так высоко, что его было не видно, и огонь не мог его достать. Поглотив миры, языки огня стали искорками, которые сверкали удивительным блеском. Когда опустилось облако разрушения, оно казалось сделанным из бриллиантовых молний. Воды семи океанов были бы только мельчайшей частью этого облака. Пошли дожди. Каждая капля этого дождя была как молния. Капли заполнили все пространство. Они падали с такой силой, что разрушали все то, что еще осталось. все небо было единой массой воды. Дождь потушил огонь и достиг земного пространства. Воды этого необыкновенного и сверхъестественного дождя смешались с огнями, которые еще горели. Ни вода не могла победить пламя, ни пламя воду. Их равные силы сделали конфликт неопределенным. Оба имели огромную силу и мощь. Поэтому на их столкновение было жутко смотреть. В это время все пространство было покрыто пеплом разрушения. Ужасные ветры носили этот пепел. Дождь страшно шумел, и его шум был похож на дьявольские крики победы. Три элемента – вода, огонь и ветер – вышли из-под контроля, взаимодействия и гармонии. Все выглядело так, как будто они воевали друг с другом. Шум от этого хаоса – чам-чам – был оглушающим. Могучие реки, текущие с гор, несли с собой другие горы, континенты и города. Планеты и звезды на небесах выпадали из своих орбит. Огромные ветры приливов повсюду ломали горы, и ветры сдували эти горы прочь. Везде царил мрак, потому что лучи солнца не проникали за пелену дождя и облаков. Только жизненная сила еще поддерживала разрушающиеся объекты. Боги приблизились к черте разрушения, и повсюду была пыль разрушенной вселенной. Без зависти творения осталось только то, что остается после тотального разрушения, то есть истина или Бог. Снова была полнота, которая становится очевидной, когда все разнообразные существа разрушены. Та полнота, которая была здесь все время. Не было пространства, не было направлений, не было снизу или сверху, не было ни элементов, ни созданного из них. Был только один безграничный океан. В этот момент я увидел небесную планету Брахмалока. Там творец Брахма сидел в глубокой медитации самадхи. Он был как неподвижная гора, окруженный первыми принципами, полубогами и мудрецами, небесными созданиями и познавшими, которые тоже сидели в медитативной позе, глубоко погруженные, неподвижные и как бы безжизненные. 12 солнц прибыли туда и тоже погрузились в медитацию. Через некоторое время я увидел Брахму и его окружение, как во сне. Я видел их и многие другие ментальные образы, не как материализующиеся объекты из сна. Потом я понял, что все эти боги и все остальные были чистым ничем. Не покидая своего места, они пропали с глаз. Я понял, что они тоже достигли нирваны после отказа от имени и формы, как творец Брахма. Когда самоограничивающие наклонности прекратились в них, они стали невидимыми. Это тело – чистейшая пустота. Оно кажется существующим из-за ограничивающих умственных склонностей и наклонностей. Когда они прекращаются, тело становится невидимым и неощущаемым, точно так же, как сон не воспринимается после пробуждения. Некоторые говорят, что когда тело, которое видит сны, прекращает существование, сон тоже прекращается, и без тела невозможна жизнь в других мирах. Тогда этой вселенной никогда и не было. Если говорится, что мир никогда не был тем, чем он не был, тогда он не существует даже сейчас. Если говорится, что сознание создается процессами в самом теле, тогда это учение совершенно бесполезно. Если ты считаешь, что глупость существует, пока существует тело, эта глупость становится реальностью. Если сознание возникает в теле случайно, почему оно не воспринимает свою бесконечную природу? В любом случае, любое из того, что сознание решило воспринять в самом себе, оно и воспримет, зови это реальным или нереальным. Поэтому сначала сознание знает себя как сознание из-за движения в самом себе. Затем из-за умственных склонностей оно ощущает обманчивое восприятие. Ограниченное восприятие связывает, а когда нет восприятия ограничения, наступает нирвана. Васиштха продолжил. Когда все эти боги и 12 солнц стали едиными с Творцом Брахмой, солнца начали сжигать мир Творца точно так же, как они уже сделали это с землей. После сожжения мира Творца они вошли в глубокую медитацию и обрели нирвану. Все погрузилось в густую тьму. В это мгновение я увидел страшную форму. Она была воплощением разрушения Вселенной, воплощенная темнота. Однако она светилась внутренним светом. У нее было 5 лиц, 10 рук и 3 глаза. В ее руке был трезубец. Она двигалась в пространстве своего собственного существа. Казалось, что тень возникла из космического океана, и она сама была воплощением космического океана. Пожалуй, это было похоже на гору с крыльями. Взглянув на это, я подумал: это Рудра, и поклонился ему с безопасного расстояния. Рама спросил: кто этот Рудра и почему у него 5 лиц и 10 рук? Васиштха продолжил: о Рама, тот, кто известен как Рудра, это чувство эго. Его работа – нарушение равновесия. Его форма – чистое пространство и пустота. И поэтому его цвет похож на цвет пространства. Так как он есть чистое неделимое сознание, он известен как суть пространства. Так как он есть истинная сущность всего и всех, он известен как Высшее Я. 5 чувств – его лица. 5 органов действия и их 5 полей действия – его 10 рук. Только когда бесконечное сознание отражается в себе, проявляется эта форма. И в то же время эта форма Рудры есть как бы мелкая частица бесконечного сознания, и поэтому не существует как таковая в реальности. Эта форма всего лишь иллюзорное восприятие. Он существует как движение в бесконечном сознании и как воздух в пространстве создания, в живых существах, как их дыхание и жизнь. В течение времени, когда его движения прекращаются, он достигает высшего равновесия. 3 силы – саттва, раджас и тамас, и 3 периода времени – прошлое, настоящее и будущее – это 3 глаза Рудры. Его трезубец показывает, что он держит в своих руках 3 мира. Васиштха продолжил: «Я увидел, что этот Рудра начал пить космический океан со скоростью дыхания жизни. Воды космического океана вливались в его рот, где горело огромное пламя. Этот Рудра или чувство эго существует как огонь внутри океана, и в конце цикла творения он выпивает океан. Воистину, чувство эго – это все во все времена. В то время было только четыре объекта в этом чистом и бесконечном пространстве. Рудра черного цвета, стоящий без движения ни на чем. Грязная земля, где были все миры от преисподней до небес. Верхняя часть творения, которое было далеко-далеко в невидимости. И среди всего этого везде было чистое сознание, пронизывающее все, что есть. Кроме этого, не было ничего». Рама спросил: «Где живет Творец Брахма, чем он скрыт и как он существует?» Васиштха ответил: «Место обитания Брахмы, или центра земного измерения, окружено водой в 10 раз протяженнее самого земного измерения. Затем идет область огня, которая в 10 раз превышает протяженность пространства воды. Область воздуха за этим в 10 раз превышает протяженность пространства огня. Потом эфир в 10 раз превышает протяженность пространства воздуха. Вне этого находится безграничное пространство Брахма-Акаши». Рама спросил: «О мудрый, кто поддерживает это творение сверху и снизу?» Васиштха продолжил: «Земля и все остальное держится на своем месте огромным телом Брахма-Анды, или золотое яйцо, или космическая персона». Рама снова спросил: «О святой, скажи мне, кем поддерживается Брахма-Анда?» Васиштха ответил: «О Рама, Брахма-Анда вообще ничем не поддерживается, будешь ли ты считать ее падающей или нет. Эта вселенная не имеет формы, тела, материальности, хотя и кажется, что она имеет форму. Что точно мы имеем в виду под «оно падает» или «поддерживает ее»? Каково бы ни было понятие в бесконечном сознании, оно им и остается. Это творение является снящимся бесконечному сознанию городом. Когда о нем думается, что он падает, то кажется, что он постоянно падает. Когда о нем подумать как о существующем в пространстве, он находится и движется в пространстве. А если о нем подумать как о неподвижном, он остается неподвижным. Когда думается, что он был разрушен, кажется, что он был разрушен. Васиштха продолжил: «Потом я увидел, что Рудра начал свой танец в пространстве, как будто он был пьян. Это было, как будто волны космического разрушения приняли форму и начали танцевать в этой форме. Пока я смотрел на танец Рудры, я увидел тень позади его. Как может тень существовать без солнца?» – спросил я сам себя. Пока я над этим раздумывал, эта тень в виде женщины выступила вперед и вступила в танец. У нее было три глаза. Она была темного цвета, тощая и огромная. Из ее рта вырывалось пламя. Она выглядела как темная ночь или бесконечное пространство,

в блеске зеркал, мелькающих в танце, горы, боги и небожители начали падать, и их дворцы стали разваливаться. В ее теле все неподвижные объекты стали подвижными. Еще более удивительно, что океаны танцевали на горных пиках, и горы танцевали в пустом пространстве. Пространство танцевало позади земных измерений. Континенты с цветущими садами и городами танцевали в свете солнца. Все это проплывало в зеркале богини мимо, как солома. Рыбы плавали в мираже, и города были видны в воздухе, который, казалось, поддерживает и горы. Небо и облака космического разрушения лежали на горах, которые упали. В теле богини можно было увидеть небо и день, творение и разрушение, чистоту и грязь. Хотя все боги и все остальное упали от ее танца, они были очевидно устойчивыми из-за устойчивости бесконечного сознания. В ее сознании было природное знание. Своим танцем она создавала и разрушала вселенные мгновение за мгновением. Сейчас она близко, и теперь она далеко. Сейчас она крошечная, и через мгновение она огромна. Таково было проявление ее космической силы творения. Она носит ожерелье из черепов, и на ее голове перо павлина. Она поклоняется Рудре, богу разрушения. Да защитит он тебя. Рама спросил, когда все было разрушено, с кем и как она могла танцевать? И что это за все ее ожерелья и все остальное? Васиштха ответил, «О Рама, это не было ни женщиной и ни мужчиной, и вообще они не танцевали. Никакой такой сущности не было, как и не было никакой такой формы. Было только вечное бесконечное сознание, первая причина и причина всех причин, как бесконечность, как мир, наполняющий все. Сам Творец принял форму Бхайравы, когда вся Вселенная прекратила существование. Но на деле он был также бесформенен, как бесконечное пространство. Нельзя даже предположить, что бесконечное сознание, которое проявилось во всем своем величии, по причине своей собственной природы, оказалось бы вдруг без него. Также золото не может быть без какой-нибудь формы. Как может сознание оказаться несознательным? Видел ли ты золото без какой-либо формы? Как может что-либо не выражать свою собственную природу? Как сахарный тростник может потерять свою сладость? Если он потерял свою сладость, он больше не сахарный тростник. Когда сознание теряет сознание, это уже не сознание. Все должно быть тем, что оно есть, и не может быть по-другому. Поэтому это бесконечное сознание, это чистое существование во все времена. И оно никогда не становится больше или меньше, чем оно есть. Оно сияет своим собственным светом, оно не имеет начала или середины или конца, и его потенциал бесконечен. Оно само проявляется как пространство и земля в конце цикла творения, и кажется, что оно подвергается разрушению, но во всем этом нет никакой реальности. Рождение, смерть, заблуждение, слепота, нематериальность, материальность,